«Но это беда поправимая», — сказал ему Ки и кивнул на сидевшую девушку. «Я тут сестру к тебе снарядил. Она посильнее меня будет. Она тебе живо всю премудрость покажет. И тебе, и жене твоей, волосыне, и малым змеенышам». Сирота, наконец, осилила страх, подняла голову и посмотрела на змея, как на проказливого кота, подобравшегося к сметане. Опешило чудище. Никогда прежде на него так не смотрели. Только и нашелся волос спросить, «А что это она там такое строгает?» Ки ответил, «Примеривается. Хочет вас всех свежевать, да боится шкуры испортить». Не в шутку перепуганный змей начал пятиться, заморгал. Осмышленная девушка оглядела кольчужную чешую, оглядела когтистые лапы и поддакнула, как сговорились. «Пожалуй, что на подметки сгодится». Тут уж у змея от страха в животе заурчало, ударил могучими крыльями, взвился и дал дёру, как будто гнались за ним. Такой поднял ветер,